Наука и иррациональность. В судебном процессе существуют очень конкретные правила доказательства и правила, регулирующие, кто и как может говорить, какие виды заявлений разрешено делать. Например, обвиняемому в уголовном процессе в рамках открытого судебного заседания не дозволяется говорить, что он думает по поводу предъявленных ему обвинений. Обычные правила ведения беседы и диспута отменяются. В действие вводятся специальные нормы. Если мы заявим, что эти правила искусственны, запутанны или странны, это не будет доводом против установленного законом способа ведения дел. Ведь именно эти странные искусственные процедуры поддерживают особое доверие и авторитетность, которые мы готовы приписать судопроизводству. Наука тоже немного на него похожа. В лаборатории есть место для свободных бесед, мозговых штурмов, изобретений, споров и творческого самовыражения. Но все это отсеивается путем навязывания того, что вслед за Стревенсом мы можем назвать железным правилом объяснения, то есть идеей, что, например, в публикациях допустимы только утверждения, опирающиеся на данные эксперимента. И наука, и право в каком-то смысле начинают свой путь с отграничения от обычных повседневных правил рационального общения и разговора. Они начинают с создания новых языковых игр. Здесь нет ничего метафорического. Все это значит только, что в науке и ее методе есть что-то строптивое и в некотором смысле даже иррациональное. Так утверждает Стревенс, 2020, под заголовок его работы «Как иррациональность создала современную науку». Наука начинается с отказа играть по обычным правилам здравомыслия и рациональности, которые действуют в повседневной жизни. Если бы кто-то попытался жить по правилам науки или законам в обычной семейной или рабочей жизни, либо, раз уж на то пошло, в кабинетах, мастерских и лабораториях самих ученых, его справедливо сочли бы бесчувственным, иррациональным и неразумным глупцом. Но теперь мы подходим к самому главному. Мы насквозь эстетические феномены. Пытаться устранить неустойчивое, неразрешимое, неопределенное в области человеческого — все равно, что пытаться сделать это в области искусства. И поэтому наука, пытаясь превратить нас в свой объект, сталкивается со своеобразным противоречием. То стремление к строгому разграничению, четкой определенности и основанной на доказательствах аргументации, которая так хорошо работает в науке и позволяет ей существовать, не может иметь осмысленного применения к человеку как феномену. Оно способно его только искажать, причем произвольно. Чтобы познать себя, необходимо не выносить эстетическое за скобки, а погрузиться в него. Итог этих рассуждений в том, что просачивание есть предварительное условие естественной науки, а не угроза для нее. Наша переплетенность — тот факт, что естественные науки и философии переплетены сами по себе, и что эстетика пронизывает человеческую жизнь, служит для естественных наук не столько препятствием, сколько клумбой, на которой они могут пустить корни и расцвести.